«Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов. Ледяной дом. По Горкину и вышло, и на видение не было ростепели, а еще пуще мороз. Все окошки обледенели, а воробьи на брюшко припадали, лапки не отморозить бы. Говорится, видение ломает леденье. А не всегда, тайну премудрости не прозришь. И Брюс-колдун в крестном календаре грозился, что реки будто вскрываться станут, и по его не вышло, а в старину бывало Горкин сказывал, раз до самого доведения такая теплынь стояла, что черемуха зацвела. У Бога всего много, не дознаться. А Панкратыч наш дознался, сподобился. Всего-то тоже не угадаешь, думали вот до Казанской Машину свадьбу справить, она с Денисом-то все-таки матушку упросила не откладывать за святки, да слез просила, а пришлось-то отложить за святки. Такой нарыв у ней на губе нарвал, все даже лицо перекосило, куда такую уродину к венцу вести? Гришка смеялся все, а не целуйся до сроку, он тебе усом и наколол». Отец оттепели боится. Зачем ледяной дом смораживать? Все и пропадет. Выйдет большой скандал. И Горкин все беспокоится. Ввязались не свое дело. Все Скорняк заварил. А Скорняк обижается и резонит. Я только им книжку показал, как в Питере ледяной дом царицы велела выстроить. И живого хохла там залили. Он и обледенел, как столб. Сергей Иванович и загорячились. Построю ледяной дом, публику удивим. Василий Васильевич как угорелый, и Денис не мудрует. А толком никто не знает, как ледяной дом строить. Горкин чего-чего не знает только, то не может дело-то непривычное. Спрашиваю его, а как же зайчик-то ледяную избушку мог? А он на меня серчает. Раззвонили на всю Москву. О ведомостях пропечатали, а ничего не ладится. С чего браться? А зайчик-то мог? А он, зайчик, и плюнул в снег. Никто из апартамойнями не глядит, подручные выручку воруют. Горкину пришлось ездить досматривать, а только разговору, что про ледяной дом. Василий Васильевичу праздник, по трактирам все дознает, у самых дошлых. А дошлые ничего не могут. Повезли лед с Москвы реки, а он бьется. Силы-то не набрал. Стали в зоологическом саду прудовой пилить, а он под пилой крошится, не дерево. Даже сам архитектор отказался. Ни за какие тысячи тут с вами опозоришься. Уж Василий Сергеевич взялся с одной рукой, которую в банях расписывал. План-то нарисован, а как выводить, не знает. Все мы и приуныли. Один Василий Васильевич куражится, прибежит к ночи, весь обмерзлый, борода в сосульках и лохмы совсем стеклянные. И все это ухает, манеру такую взял. «Ух ты, такого навертим!» Ахнут, Скорняк и посмеялся. «Поставить тебя за место того хохла!» Вот и ахнут. В кабинете сбор всех частей. Как про большие пожары говорится. Отец советуется, как быть. Горкин — первая голова, Василий Васильевич — старичок Василий Сергеевич, один рукав у него болтается, а еще старый штукатур Пармен, мудреющий. Василий Васильевич чуть на ногах стоит, от его полушубка кисло пахнет, под валенками мокро от сосулек. Отец сидит скучный, подперев голову, глядит в план. «Ну чего ты мне ерунду с загогулинами пустил?» — говорит он безрукому. «Вазы на стенах, какие-то шары в окнах, столбы винтами. Это тебе не штукатурка, а лед!» — обрадовался. «За архитектора его взяли». «Я так прикидываюсь, ежели формы вылить», — опасливо говорит безрукий. А Василий Васильевич перебивает криком: «Будь покойны, уж понатужимся, литейщиков от Брамля подрядим, вроде как из чугуна выльем, ахнут». Отец скажет ему: «Кулак, это тебе не гиря, не болванка, выльем». «Че ты мне ерунды с маслом навертел?» — кричит он на робеющего безрукого. «Сдержат твои винты крыльцо, ледяной вес, прикинь, не дерево тебе, лед хрупкий, навалит народу, да упаси бог рухнет, сколько народу передавим. Генерал-губернатор, говорит, на открытие обещал прибыть, как раззвонили». «Оно и без звону раззвонилось, дозвольте досказать», — пробует говорить Василий Васильевич, а язык не слушается с морозу. «Как показали мне планты оберпальцемейстеру, утвердите чудеса, все из леду. Говорит, обязательно утвержду, не видано никогда. Самому князю Долгорукому доложу про ваши чудеса. Вся Москва удивится, ахнут. По башке трахнут. Ты, Пармен, что скажешь, как такую загогулину изо льду точить?» Пармен важный, седая борода до пояса, весь лысый. Первый по Москве штукатур. Во дворцах потолки лепил. «Не лить, не точить, а по-нашему надоть лепить, выглаживать. Слепили карнизы чуть мокренько, тяни правилками по форме, лекальчиками пройтись. Ну чего, может, и отлить придется, с умом вообразить. Несвычное дело, а ежели с умом, можно». «Будьте покойны», — кричит Василий Васильевич, — «уж поднатужим, все облепортуем, с нашими-то ребятами вся Москва ахнет, все ночи навыдумывают, тужусь, ух ты, пошел тужься там, на версту от тебя несет, вот какое дело серьезное, так он и не разберет», — шлепает отец пятерней по плану. Горкин все головой покачивает, бородку тянет. Не любит он черных слов, даже в лице болезненно у него. «И за что?» — вскрикивает, как в ужасе Василий Васильевич. «Дни ночи мочусь, весь смерзлый, чистая калмышка. По всем трактирам самыми дохлыми добиваюсь». «Допиваюсь!» — кричит отец. «С ими нельзя без энтова, через энтова и дознаюсь. Нигде таких мастеров, окроме как запойные, злющие до энтова. Уж судьба планида так выводит из себе. Ух ты, какие! Какие мастера! Доверьтесь только, выведем, так что, ух ты!» Отец думает над планом, свешивается его хохол. «А ты, Горка, как по-твоему, не нравится тебе, вижу?» «Понятное дело, оно не свышное, а глядится. Пармен верно сказывает, лепить надо. Стены в щитах лепить, а после чуток пролить, окошечки прорежем, а там и загогулины в отделку, балаганы стесу над домом взвошим, морозу не допущать, чтобы те ни морозу, ни тепла, как карнизы-то тянуть станут, а то не даст мороз, закалит». «Так, — говорит отец веселей, — не по душе тебе, а дело говоришь. Значит, сперва снег маслить, а потом подмораживать, так?» «Осенили, Господи, осенили!» — вскрикивает Василий Васильевич. «Ну, теперь и чахнем!» Денис просится доложиться, просовывается в дверь Маша. «Ты тут еще с Дениской пошла!» — машет на нее Горкин. «Да по ледяному делу, — говорит, — очень требуется Андрюшке, они чего-то знают. Зови, — велит отец. Входит Денис в белом полушубке и белых валенках, серьга в ухе, усы закручены, глаз веселый, совсем жених. За ним шустрый, отрепанный Андрюшка, крестник Горкина, святого голубка на сень для царицы небесной, из лучинок сделал на радость всем. Горкин зовет его золотые руки, а то Андрейка, если поласковый, мошенник, за виски иной раз поучит, не учись пьянствовать. Денис докладывает, что дознались они с Андрюшкой, в 3 недели ледяной дом спроворят, какой угодно, и загогулины, и даже решетки могут чисто из хрусталя. Отец смотрит, не пьяный ли. Нет, Денис стоит твердо на ногах, у Андрюшки блестят глаза. «Ну-ну, ври дальше. Зачем врать? Можете поглядеть, докладывай, Андрюшка, ты первый-то». Язык у Андрюшки — язва. Горкин говорит, на том свете его обязательно горячую сковороду лизать заставят. Но тут он много не говорит. «Плевое дело, балясины эти столбы-винты. Можете глядеть, как бушуи обработали. Водой полили, и стал ледяной бушуй». «Как бушуя обработали!» — вскрикивают и отец, и Горкин. «Живого бушуя залили! Язва ты, озорник!» И я вспоминаю про залитого в Питере хохла. «Да что вас!» — ухмыляется Денис. «И снегу слепили Андрюшка, на глаз прикидывали с ним, а потом водичкой подмаслили. Держки, чтоб снег был, как в ростепель, — говорит Андрюшка, — что похитрее надо, мы с Денисом... А карнизы тянуть, штукатуров поставите. Я в деревне петухов лепил. Перышки, видать, было, — сплевывает Андрюшка на паркет. А это пустяки загогулины, только с печкой надо под балаганом. В одно слово с Михал Пан востревается Василий Васильевич. Мороза не впущать, где терпугом, где правилкой водичкой подмасливать, а к ночи мороз впущать. Да вы извольте бушуя поглядеть. Идем с фонарем на двор. В холодной прачечной сидит на полу бушуй. «Живой, а, сукины коты, живой! Чуть не лает!» — скрикивает Василий Васильевич. «Но совсем бушуйка и лохматый, и на глазах махры, и будто смотрят глаза, блестят. Впервые тогда явилось передо мной чудо. Потом я познал его». «Ты?» — удивленный спрашивает отец Андрюшка, указывая на ледяного бушуя. Андрюшка молчит, ходит вокруг бушуя. Отец дает ему зелененькую 3 рубля за мастерство. Андрюшка, мотнув головой, пинает вдруг сапогом бушуя, и тот разваливается на комья. Мы ахаем. Горкин кричит: «Ах ты, язва! Голова вертячая, озорник-мошенник!» Андрюшка ему смеется: «Тебя, погоди, сваляю, крестный, тогда не пхну. В трактир, что ли, пойти погреться?» В зоологическом саду на Пресне, где наши ледяные горы, кипит работа. Меня не берут туда. Горкин говорит, что не на что там глядеть покуда, а как будто будет готово, поедем все вместе. На Александра Невского 23 числа ноября меня посылают поздравить крестного с ангелом, а вечером старшие поедут в гости. Я туда не люблю ходить. Там гордецы богачи и крестный грубый. Глаза у него, как у людоеда, огромный, черный, идет, пол от него дрожит. Скажешь ему стишки, а он и не взглянет даже, только буркнет: «Ага, ладно, ступай, там тебе пирога дадут», и сунет рваный рублик. И рублика я боюсь, грешный он, так и говорят все. Кашинские деньги сиротскими слезами политы. Кашины, тискотеры, дерут с живого и с мертвого от слез на пороге мокро. Я иду с Горкиным. Дорога веселая, через замерзшую Москву реку. Идем по тропинке в снегу, а под нами река. Не слышно только. Вольно кругом, как в поле. И кажется почему-то, что я совсем-совсем маленький. И Горкин маленький. В черных полыньях чего-то вороны делают. Ну, будто в деревне мы. Я иду и шепчу стишки. Дома велели выучить. Подарю я вам 2 слова. Печаль никогда, а радость навсегда. Горкин говорит: «Ничего не поделаешь, крестный, уважить надо. И папашенька ему должен под вексельки, да. Как крымские бани строил, одолжил у него деньжонок. Под какую же лихву разорить нас может? Ох, не люблю я к ним ходить, и богатый дом, а сидеть холодно». «Как ледяной, да?» — он смеется. «Уж затейник ты, ледяной. В ледяном-то, пожалуй, потеплее будет». Вот и большой белый дом в тупичке, как раз против Зачатьевского монастыря. Дом во дворе, в глубине, сквозные железные ворота. У ворот на большом дворе много саней богатых, с толстыми кучерами важными. Лошади строгие, огромные, будто на нас косятся. И кучера косятся, будто мы милостыньку пришли просить. Важный дворник водит во дворе маленькую лошадку, пони. Купили ее недавно Дане, младшему сынку. Идем с черного хода, в прошедшем году в парадное не пустили нас. На пороге мокро от слез, пожалуй. В огромной кухне белые повара с ножами. Ножами пахнет осетриной и раками. «Так вкусно!» «Иди, голубок, не бойся!» — подталкивает меня Горкин на лестницу. Нарядная горничная велит нам обождать в передней. Пробегает Данька, дергает меня за башлык, за маковку, и свалил. «Ишь, озорник, такой же живоглот вырастет!» — шепчет Горкин, и кажется мне, будто он и боится. Видно, как в богатой столовой накрывают на стол официанты. На всех окнах наставлены богатые пироги в картонках и куличи. Проходит огромный крестный, говорит Горкину: «Жив еще старый хрыч, а твой умный в Балушке все ледяную избушку выдумал». Горкин смиренно кланяется, воля хозяйская, говорит, вздыхая, и поздравляет с ангелом. Крестный смеется страшными желтыми зубами, и кажется мне, что этими зубами он издирает живого с мертвого. «Покормит тебя на кухне», — велит он Горкину, — «а мне все тоже. Ага, ладно, ступай там, тебе пирога дадут», — и тычет мне грязный бумажный рублик, которого я боюсь. «Стишок-то крещенькому скажи», — подталкивает меня Горкин. Но крестный уже ушел. Опять пробегает Данька и тащит меня за курточку в классную. В большой классной стоит на столе голубой глобус у выкрашенной голубой стены, черная доска на ножках и большие счеты на станочке. Я стискиваю губы, чтобы не заплакать. Данька оборвал кренделек шнурочек на моей новой курточке. Я смотрю на глобус и читаю на нем «Африка». И в тоске думаю, скорее бы уж и пирога давали, только домой. Данька толкает меня и кричит, я сильнее тебя, на левую выходи. Он маленький, ты на целую голову его выше, нельзя обижать малыша, говорит вошедшая гувернантка, строгая, в пенсне. Она говорит еще что-то, должно быть по-немецки, и велит нам обоим сесть на скамейку перед черным столом, косым как горка. А вот кто из вас лучше просклоняет, погляжу я. «Ну, кто отличится?» «Я!» — кричит Данька, задирает ноги и толкает меня в бок локтем. «Он очень похож на крестного, такой же черный и зубастый. Я и его боюсь». Гувернантка дает нам по листу бумаги и велит просклонять, что она написала на доске «Гнилое болото». «Больше полувека прошло, а я все помню, гнилое болото это». Пишем в перегонки. Данька показывает свой лист. Готово. Гувернантка подчеркивает у него ошибки красными чернилками. Весь-то лист у него искрасила. А у меня ни одной-то ошибочки, слава богу. Она ласково гладит меня по головке и говорит, молодец. Данька схватывает мой лист и рвет. Потом начинает хвастать, что у него есть пони, высокие сапоги и плетка. Ходит крестный и жует страшными зубами. Ну, сказывай стишки. Я говорю и гляжу ему на ноги, огромные, как у людоеда. Он крякает. «Ага, радость завсегда. Ладно, а ты про спинки. Ну-ну», — велит он Даньке. Данька говорит знакомое мне. «Догнуться на дому там лозы», — коверкает нарочно. «Розы. Ломается. Нам так хорошо и тепло. У нас березовые спинки, а крылышки точно стекло». «Ха-ха-ха, березовые!» — страшно хохочет крестный и уходит. «Да бирюзовые же!» — кричит покрасневшая гувернантка. «Сколько объясняла! Из бирюзы!» А Данька дразнится языком. «Зы-зы-зы-зы-зы!» Горничная приносит мне кусок пирога с рисом, рыбы, семги и лимонного желе. Все на одной тарелке. Потом мне дают в платочек парочку американских орехов, мармеладцу и крымское яблоко. И проводят от собачонки в кухню. Горкин торопливо говорит шепотком, свалили с души, пойдем. Нагоняет Данька и кричит дворнику, «Васька, выведи Марточка похвастаться!» Горкин меня торопит. «Ну, чего не видал? Идем. Не завистуй. У нас с тобой кавказка за свои куплены, а тут и кусок в глотку не идет. Идем и не оглядываемся даже». Отец веселый, с ледяным домом ладится. «Хоть бы глазком взглянуть, — Горкин говорит, — на Рождество раскроют, а теперь все под балаганом, нечего и смотреть, снег до доски». А отец говорил, не дом, а дворец хрустальный. Дня за два до Рождества Горкин манит меня и шепчет. «Иди скорей, в столярный орла собрали, а то увезет Андрейка». Пустой столярный, только папашенька с Андрюшкой. У стенки стоит орел. Самый-то форменный. Так вот, на пятаке, на медном, и крылья, и главки, только в лапах ни скипетра, ни шара державы нет. Нет и на главках корон, изо льда-то льются потом. Больше меня орел... Крылья у него пушистые, сквозные из лучинок, будто из воска вылиты, а там ледяной весь будет. Андрюшка никому не показывает орла, только отсюда нам с Горкиным. Горкин хвалит Андрюшку. «Ну и мошенник-затейник ты!» Положили орла на щит в сани и повезли в зоологический сад. Вот уже и второй день Рождества, а меня не везут и не везут. Вот уже и вечер скоро, душа изныла, и отца дома нет, ничего и не будет. Горкин утешает, что папашенька так распорядились вечером при огнях смотреть. Прибежал высунул язык Андрюшка и крикнул Горкину на дворе: «Ехать велено скорей, уши навертели, народу ломится!» И покатил на извозчике без шапки, совсем взбесился. Горкин ему: «Постой, погоди, куда тут ты повезли нас?» Зоологический. Горкин со мной на беговых саночках поехал. Ну, что я помню? Синие сумерки, сугробы, толпится народ у входа. Горкин ведет меня за руку на пруд, и я уж не засматриваюсь на клетки с зайчиками и белками. Катаются на коньках под флагами на высоких шестах, весело трубят медные трубы музыки, по берегам черно от народа. А где же ледяной дом? Кричат на народ парадно одетые квартальные, будто новенькие они: «Не ломись!» Ждут самого генерал-губернатора, князя Долгорукого. У теплушки катка Василий Васильевич коньки почему-то подвязал. «Ух ты!» — кричит он нам, ведет по льду и тянет по лесенке на помост. «Я вижу отца, матушку, сестер, Колю, крестного в тяжелой шубе. Да где же ледяной дом?» На темно-синем небе, где уже видны звездочки, темные-темные деревья. «Ледяной дом там, — говорят, — под ними. Совсем ничего не видно, тускло что-то отблескивает только». В народе кричат: «Приехал, сам приехал!» Квартальные побежали, сейчас запущать будут. А что запущать? Кричат: «С крокетом побежали молодчики!» Вижу, отец бежит без шапки и кричит: «Стой, я первую!» Сердце во мне стучит и замирает. Вижу, дрожит в темных деревьях огонек, сигает. Шипучая ракета взвивается в черное небо золотой веревкой. Высоко-высоко остановилась, прищелкнула, и потекли с высоты на нас золотым дождем потухающие золотые струи. Музыка загремела: «Боже, царя храни!» Вспыхнули новые ракеты, заюлили, и вот в бенгальском огне, зеленом и голубом, холодном, выблескивая льдисто из черноты, стал объявляться снизу, загораться в глуби огнями, прозрачный, легкий, невиданный ледяной дом-дворец. В небо взвились ракеты, озарили бенгальские огни, загремело раскатами: «Ура!» Да разве расскажешь это? Помню струящиеся столбы, витые, сверкающие, как бриллианты, ледяного хрустального орла над домом, блистательного до ослепления, слепящие льдистые шары, будто на воздухе, льдисто-пылающие вазы, хрустальные решетки по карнизам, окна во льду фестонами, вольный раскат подъезда, матово-млечно-льдистое, в хладно струящимся блески из хрусталей. Стены дворца прозрачные, светят хрустальным блеском, зеленым и голубым, и розовым. От где-то сокрытых лампионов разве расскажешь это? Нахожу слабые слова, смутно ловлю издали ускользающий свет, хрустальный, льдистый. А тогда это был свет живой, кристально чистый, свет радостного детства. Помню, Горкин говаривал: «Да будто вот как в сказке, Василиса премудрая за одну ночь хрустальный дворец построила, так и мы». Папашенька душу порадовал напоследок. Носил меня Горкин на руках, потом передал Антону Кудрявому. Видел я сон, хрустальный и ледяной. Помню что-то во льду, пунцовое, это пылала печка ледяная, будто это лежанка наша,